Глава 42. Девушку нашли вчера днем, как раз тогда, когда мы с Феликсом искали для Эмиля квартиру. Ее бросили рядом с домиком, обескровленную и частично обглоданную, даже не потрудившись прикопать. Я внимательно выслушала, задала несколько наводящих вопросов и убедилась, что девушку никто из местных не знал. Тело забрали, а если этим занимались официальные власти, то мне рассчитывать не на что. Отчет по вскрытию я не увижу без помощи Эмиля. Я расплатилась и поблагодарила за информацию. Девушку описали как молодую шатенку. По общим приметам, она совпадала с донорши Феликса. Что ж, придется его расстроить. Ее, скорее всего, похитил и убил Десмодов. Кто еще мог ее обглодать? Это явно не бродячие животные. К машине я вернулась задумчивая и под впечатлением. Стас всю дорогу поглядывал на меня и не выдержал, уже устраиваясь за рулем. «Я не понял, Яна. Это тот вампир? Ты сказала, он людей не трогает». «Похоже, я ошиблась», — пробормотала я, пристегиваясь. «Фатальная ошибка. Если рассказ рыбаков правда, то девушка была жива в течение недели. Возможно, если бы мы, и конкретно я, шевелилась быстрее, она бы не погибла». Он мог держать ее в одном из тех домиков. Все время я лазила по берегу неподалеку. Пялилась на них вместе с вампирами. И никто не догадался осмотреть близстоящие постройки. Надо будет вернуться завтра днем. И не одной. С Андреем. Прихватить охрану. И все как следует осмотреть. Убитый это не поможет, но уменьшит чувство вины. Пропавшая охотница и убитые вампиры встали в одну цепочку. Я нахмурилась, чувствуя укол тревоги. Он же из-за нас ее убил. Похитил девушку, всю неделю кормился. А после той ночи, когда получил ранение от Андрея и от Эмиля, ему нужно было восстановиться. «Знаешь, мне это не нравится». Стас лихо поддал газа, словно хотел поскорее убраться из этого страшного места. «А этим точно мы обязаны заниматься?» «Ты нет», — призналась я. И даже будет лучше, если ты забудешь, куда мы сегодня ездили и о чем говорили. И Никите скажи сидеть тихо. Они не обязаны рисковать шкурой. Это ведь не они возглавили город или назвались городской охотницей. Стас выдохнул с явным облегчением. Повеселел. И всю дорогу до города мы слушали радио и думали о своем. Передавали 35 градусов к полудню. Дурацкие песни и гороскоп. Для меня сегодня неудачный. Андрей уже проснулся. Я столкнулась с ним сразу, как вошла в квартиру. Пока я ключами, стащенными у него, воровато отпирала замок, стараясь сделать это как можно тише, он подошел к двери, намереваясь открыть первым. «Где тебя носило?» — недовольно спросил он. Ездила на берег. Не стала я скрывать. Смотрела место убийства Касьянова. «Мне уходить скоро, а ты ключи забрала. Ладно, пойдем выпьем кофе». Я оценила, что он не стал обрывать мне телефон, а терпеливо ждал. На кухне я села за стол, пока Андрей возился с чайником, уже полностью одетый, в солнцезащитных очках. «А по каким делам ты постоянно уходишь?» — спросила я. «Каждый день, а потом еще ночью». «Кто-то должен искать Десмодова», — буркнул он. «Или нет? И еще. Не хотел пока говорить, но к нам приехали из Москвы. Насчет тех, застреленных Эмилем». «О, нет», — выдохнула я. «Как не вовремя». «Расслабься. Мы ни при чем. Пусть ищут, если хотят. Я с ними встречался, но они захотят увидеть нас обоих. Подумываю назначить им встречу на днях. В Фантоме. Что скажешь?» — кивнул Андрей. «Там людно, мы будем в безопасности. В смысле, ты будешь». «Они хотят меня увидеть?» Сердце пропустило удар, а затем пустилось вскачь. «Зачем?» «Ты городская охотница?» «Я сказал, моя девушка. Не бойся, тебя точно не тронут». «Ты так уверен?» Я искала признаки сомнений на лице, но Андрей уверенно покачал головой. «Все будет нормально. Раз мы ни при чем, Кармен, то и опасаться нечего, верно? Я сказал, что ты придешь». Я глубоко вздохнула и уткнулась в ладони. Растрепанные волосы упали вперед, закрывая лицо. Не хочу я с ними встречаться. Не хочу. И Андрей должен понимать, почему. Но его правда. Если нам нечего скрывать, то и встретиться должны без опаски. А вот если подозреваемый ударился в бега, сразу понятно, кто виноват. Хорошо. Глухо сказала я. Снова придется играть роль и старательно держать лицо, как любит говорить Эмиль. Я не была уверена, что справлюсь, но какой у меня выбор? Не бойся. Он поставил передо мной чашку кофе, мимоходом сжал плечо, успокаивая. Все будет нормально, обещаю. Оденься, как в клуб. Не свети оружием, не проболтайся, что это мы их друзей порешили. И все обойдется. Я попробовала кофе. Слишком сладкий на мой вкус. Да и вообще, пить его не хотелось. Я отодвинула кружку на край стола и уставилась на Андрея. Солнечный свет подчеркнул бледность, но скоро от нее не останется и следа, если он продолжит выбираться днем. Смогу ли я жить с ним? У меня еще не прошло чувство, что мы просто друзья. Я не привыкла к новой роли. «Эмиль тоже приедет», — добавил Андрей, приспустив очки на кончик носа. Он смотрел прямо и спокойно, но словно ждал реакцию. Ждал, что я выкину. А что я могу выкинуть, если ясно дала понять бывшему мужу, что больше мы не вместе, и поставила жирную точку? «Пусть приходит», — ответила я, хотя сердце ёкнуло. Я его не видела с того разговора. Как он, что делает, о чем думает? Успокоился или планирует наше убийство? Я понятия не имею. Эмиль опасный, а еще очень, очень самовлюбленный. Он эгоист. Он не станет рвать себе нервы без перспективы. Скорее всего, скоро он забудется в чужих объятиях, если уже не забылся. И все пойдет как прежде. Скорее всего, когда я его увижу, внешне от нашей душевной близости не останется и следа. Он станет холодным, отстраненным и равнодушным. Наденет старую маску или изобретет новую. Никаких иллюзий я не питала. Эмиль — это мужчина, которому можно 100 раз сказать «нет», и он тебя не услышит, но поймет с первого раза, если это скажет его соперник. Раз я выбрала другого, то меня, скорее всего, вычеркнут из жизни и забудут. Сразу после того, как поквитаются за уязвленное самолюбие. Но в этот раз я не боялась, что он пойдет в разнос. От этой встречи зависит не только его карьера, но и репутация, жизнь. А Эмиль слишком практичен, чтобы ставить под угрозу все, чего он добивался через пот и кровь. И надеюсь, так и есть, и на самом деле. А не только у меня в голове. Я его знаю. Знаю. Но как бы я ни уговаривала себя, на сердце все равно остался неприятный холодок.